Глава 42. На верхних этажах раздался треск выстрелов. Зазвенело разбитое окно. На тротуар посыпались стекла. Стрельба стала громче, повалил дым. Из рации Лизы доносились растерянные крики штурмовой команды. «Доложите обстановку!» — потребовала Лиза. «Доложите обстановку! Мы их взяли!» Снова стрельба. Беспорядочные крики и вопли. «Дымовая бомба? Группа А! Группа А! Тиммонс! Дверь заклинила! Ломайте!» «Что происходит?» — допытывалась Лиза. В рации раздался громкий кашель. «Все под контролем. Нам устроили небольшой сюрприз. Двое моих ребят вышли из строя, надышались какой-то гадостью. Вызовите скорую!» «Что с объектами?» — голос замялся. «Похоже, им тоже понадобится скорая». «Чего?» — воскликнула Лиза. «Они все еще живы? Да я тебя...» Она оглянулась. Подъехала ФБР. В Вашингтоне ничего не происходит без их участия. Час от часу не легче. Лиза прикрыла динамик рукой. «Какого черта я велела тебе сделать?» — яростно зашептала она. «Да ладно вам!» — заспорил Тиммонс. «Мы и так их обезвредили, они всего лишь дети!» К Лизе спешил бледный Саймон Бэнкс. Она толкнула локтем Джорджа Самзи и прошептала. «Они живы!» Самзи перевел взгляд на Бэнкса. «Кончайте их!» — прорычал Джордж, спеша на перехват своему партнеру. «Ликвидируй последствия!» — прошептала Лиза в рацию. «Понял, ликвидируй!» Подъехали фургоны телевизионщиков. Ситуация становилась критической. Вот-вот пресса набросится всей стаей и устроит травлю. Хуже того, агенты ФБР и копы прорвались через оцепление и спешили к зданию. «Скоро к вам нагрянут копы!» — предупредила Лиза. «Заканчивай там!» «Это приказ?» «Да, Тиммонс, это чертов приказ! Разделайся с детьми!» Лиза ждала, затаив дыхание. «Ну же, Тиммонс, соберись!» В динамике раздался выстрел. Потом еще. На улице все запаниковали и бросились в укрытие. Одна Лиза вздохнула с облегчением. «Все сделано!» «Отлично!» — рявкнула она. «Избавься от улик и вали оттуда!» Место преступления превратилось в хаос. Повсюду суетились полицейские, агенты ФБР и сотрудники Уильямс энд Кроу. Последние своей назойливой помощью успешно чинили помехи. Еще бы хоть пару минут. Медики в здание прорвались, зато полицейских удалось оттеснить. Лиза подавила усмешку. К тому моменту, как ее люди закончат, улик практически не останется. Тиммонс и его команда знают, как все обставить, чтобы комар носа не подточил. Лиза схватила Самзи за руку. «Все кончено. Проблема улажена». Она кивнула в сторону полицейских и агентов ФБР. «Нам потребуется свернуть следствие по делу. Свяжись с клиентами и найди, кто замолвит за нас словечко». «Какова наша версия?» «Парочка чокнутых активистов, к тому же вооруженных». Лиза пожала плечами. Джордж достал мобильник и принялся листать список контактов. Скоро по всему городу зазвонят телефоны. В офисах конгрессменов, в главном управлении полиции и в ФБР раздадутся звонки покровителей и друзей. Расследование заглохнет. Кто-нибудь из абонентов Джорджа непременно об этом позаботится. Да и что тут расследовать? Трагедии происходят постоянно. Еще один пример радикализации общества в США. Чокнутые фанатики наслушались идей участников акции «Захвати Уолл-стрит» и двинулись умом. Из здания вышел работник скорой, катя перед собой носилки с мешком из черного пластика, за ним второй. Копы принялись возмущаться, что трупы убрали с места преступления, и началась свара между Уильямс энд Кроу, полицией и ФБР. Саймон Бэнкс увидел тела и вскрикнул. Он тут же бросился вперед, расталкивая толпу. «Это моя дочь! Это моя дочь!» Он кинулся расстегивать молнию. «Сэр, не надо, сэр!» Лиза добежала до толпы, когда Бэнкс открыл мешок. Он рухнул на землю и зарыдал. Алекс Бэнкс лежала растрепанная и окровавленная. Лицо бледное и мертвое. Не человек, а пустая оболочка. На миг Лиза ее даже пожалела. «Извини, детка, жаль, что этим закончилось». Бэнкс вцепился в труп дочери. «Алекс!» Его руки испачкались в крови. Он обнимал мертвое тело, не желая его отпускать. Лиза боялась, что в приступе горя он опрокинет каталку. Она схватила его и попыталась удержать. Бэнкс стряхнул ее с бешеной силой, и только с помощью Джорджа Самзи его, наконец, удалось оттащить. «Саймон, Саймон, не мешай им делать свое дело», — уговаривал Джордж. Щелкали затворы фотоаппаратов. «Скандал нам ни к чему». Лиза лихорадочно замахала работникам скорой, чтобы они поскорее убрали тела. «Прошу прощения, мистер Бэнкс». Лиза потянула его за руку. «Здесь репортеры. У нас и так проблем полно. Не стоит их усугублять». Бэнкс вырвался. «Что вы сделали с моей дочерью?» Он резко взмахнул рукой, и Лиза отскочила. Она буквально всей кожей почувствовала вспышки фотоаппаратов. Репортеры мигом все засняли. Джордж едва его оттащил. «Саймон, у Алекс был пистолет. Это ужасная, ужасная трагедия. Мне так жаль твою дочь, но ничего нельзя было поделать», — принялся убеждать он. «Что им оставалось? Она сошлась с террористом, объявленным в розыск. К тому же была вооружена». И следом он привел аргумент, против которого не устоять ни одному пиарщику. «Саймон, нас снимают. Нужно идти. Дома будешь горевать». «Следует отдать ему должное», — подумала Лиза. «Джордж Самзи — настоящий профи. Она оставила его с безутешным отцом и отправилась улаживать детали. К ней бросился агент ФБР, ведущий дело. «Какого черта здесь творится? Почему никого не пускают на место преступления?» Лиза покачала головой. «Свяжитесь со своим шефом. Насколько я знаю, речь идет о национальной безопасности. Мы обязаны оставить все как есть, пока не получим приказа сверху». «Чертовы частные армии!» — пробормотал агент, набирая номер начальства. «Совсем неплохо», — решила Лиза. Тела погрузили в машины скорой помощи, на месте преступления царила полная неразбериха. «Скоро все забудут произошедшее. Следы штурма уберут, погибших похоронят. Маленькая семейная трагедия в ряду куда более значимых трагедий, которые обрушиваются на страну каждый день. И никаких репортажей. Максимум пара строк в разделе местных новостей и все». Лиза смотрела, как Самзи усадил Саймона Бэнкса в черный Линкольн и отправил прочь. «Правильно. Нечего тут делать. Не задерживайся». Самзи зашагал обратно, нахмурившись. «Лиза?» «Да». «Почему тот парень стоит посреди вестибюля в одном белье?» «Что?» — вскинулась Лиза. Из здания вывалился Тиммонс, раздетый практически догола. «Какого черта?» «Газ!» — закашлялся он. «Какой газ?» — спросила Лиза. Он опустился на колени и зашелся в приступе рвоты. «Не смогли подняться на 10-й этаж». «Что значит «не смогли подняться на 10-й этаж»? Вы там были, я с тобой разговаривала». Лиза схватила его и тряхнула. «Ты сказал, что совсем разобрался». «Не я». Он положил руки на колени, и его снова стошнило. «Что происходит?» — спросил Джордж. По позвоночнику Лизы прошелся холодок. Кусочки головоломки стали на свои места. «Где скорая?» — завопила она, судорожно оглядываясь по сторонам. «Какая скорая?» «Та, в которую погрузили чертовы тела!» Лиза принялась расталкивать толпу. «Вот она!» Скорая помощь медленно ехала к краю тротуара. Лиза закричала, однако в суматохе ее никто не услышал. Лиза опустила голову и побежала. В какой-то миг ей показалось, что она догонит. Выезжая на дорогу, скорая притормозила, и Лиза резко увеличила скорость. Сделав неуклюжий поворот, автомобиль влился в поток транспорта. И Лиза разглядела водителя. «Ребенок?» Впереди сидел чертов мальчишка, которого было едва видать из-за рулевого колеса. Из-под синей форменной бейсболки с логотипом бригады скорой помощи свисали спутанные черные кудри. И он усмехался ей. «Остановите эту скорую!» — завопила Лиза, но тщетно. Мальчишка врубил мигалку с сиреной, и ее крик потонул в шквале шума.